Флирт всегда приятен, даже для тех бездельников, что слоняются от приема к приему, балы тоже не пропускают, а для меня они вообще редкость. Мата Хари еще не до конца освоила эту форму социального и сексуального поведения, включающую язык тела, с которым у нее не очень, а то бы уже задолбала меня продвинутостью искусственного интеллекта. Флирт используется для выражения интереса к более глубоким отношениям. Человек может флиртовать, демонстрируя желание увеличить близость, часто через игривость, иронию или двусмысленность, а тут для Маты Хари будет широкое поле деятельности, отсрочить бы. «Ох», — сказал я испуганно, — «вот так все и сказать, у меня уже спина покраснела». «Барон», — сказала Сюзанна, — голос ее стал строже, — «мне кажется, я не давала повода». «Не давали», — согласился я, — «это я, свинья такая, сам беру, что свойственно человеку разумному, умному, хитрому и весьма инициативному. Обычно у флирта нет цели, просто показатель, что человек чем-то приятен, но в флирте много желтых и даже красных линий, я сумею наступить на все, ни одной не пропущу, так что лучше карету мне, карету». Я поклонился и попятился к двери. «Ваше сиятельство, с великим сожалением убегаю на галеры. Не знаю, как ведут себя охранники в других имениях, но я своих заставляю упражняться ежедневно. Выходной, воскресенье, все остальные дни упражнения, работа над телом, наращивание мускулатуры, повышение уровня регенерации. Похоже, только у меня так, это я понял из разговоров гвардейцев между собой, слух у меня хороший, да и Мата Хари записывает самые интересные и дает мне послушать и посмотреть. Конечно, никому не нравятся эти ежедневные пробежки на скорость, приседания с весом, учебные бои, но, с другой стороны, все помолодели и поздоровели, вступив в мою гвардию, потому слушаются беспрекословно. Пока что беспрекословно, да и молниеносный разгром Гендриковых впечатлил. Практически без потерь уничтожили могучего врага, там одних гвардейцев было почти в 10 раз больше. И какую добычу захватили, большую часть я разрешил оставить победителям, что добавило энтузиазма и желания служить такому удачливому барону. Я прошелся по хозяйству, отдав по пути пару указаний, у входа в дом сбоку набежала Байонетта, шубка расстегнута, крепко обняла, маленькая упругая грудь уперлась мне в локоть, но от поцелуя в щечку я на всякий случай уклонился. «Барон», — вскрикнула она шаловливо, — «вы что, меня уже не любите? Вас все любят», — запротестовал я. «Боюсь, на этом морозе ваши губы прилипнут, как отдирать будете?» «А я не буду», — ответила она со смехом. «Вижу, свой особняк начинаете расширять», — уже заметила, — мелькнула мысль, — «а я только-только подвез к той стороне здания гранитные глыбы». Благо карьер для ломки камня совсем близко. Овраг, в котором щель, накрою каменным настилом, снизу укреплю такими же каменными столбами. На дворе холодно, Байонетта, держась рядышком, как козленок возле большой козы, звонко цокает по лестнице подкованными серебряными подковками каблучками. Я распахнул перед нею дверь, она не приняла это как должное, а мило улыбнулась и поблагодарила кивком, то ли потому, что постоянно следит, какое оказывает впечатление, то ли пропиталась суфражизмом, в нем все равны, мужчины не обязаны оказывать женщинам услуги. «Какое расширять?» — ответил я как можно небрежнее, «тайну своей щели нужно сохранить, там заброшенный овражек, приспособлю под подвал для квашеной капусты, а наверху будет зал для упражнений гвардии, не гонять же и зимой, как летом». В холле дворецкий поклонился с выжидающим видом, будут ли указания, я прошел мимо, не взглянув в его сторону, вхожу в роль аристократа, вернее, падаю до его уровня. Байонетта весело рассмеялась. «Да, по грязи не наползаешься. А зачем ползать? Воины должны красиво идти на врага сомкнутым строем, с блестящими на солнце штыками. Пусть идут», — согласился я. «Но у меня егеря, у них другая тактика». Я начал подниматься по лестнице на второй этаж, она тут же подхватила с двух сторон юбку и пошла рядом, стараясь не отставать. «А что?» — спросила живеньким голоском. «Там начали привозить для химлаборатории какие-то огромные тигли, колбы. У вас ни лаборатории, ни самих химиков». Я недовольно крякнул. «Байонетта, вы слишком забегаете вперед, батьки. Все будет, но позже». Она хитро прищурилась. «Так как мне доложить?» Я тяжело вздохнул, поднялся на второй этаж, остановился в коридоре. «Докладывайте так, чтобы себе не повредить, а то брякните такое, что свои же удавит. Дескать, этот наглый барон, явно намерен сделать что-то еще помимо спичек и микстуры от головной боли. «Вы хоть на своих работаете или на англичанку?» Она сказала обидчиво. «Почему англичанку? Мне больше французы нравятся. Такие элегантные». Продолжает играть глазками. У нее очень милое живое личико, такие нравятся всем, подергивает плечиками, они у нее узкие и хрупкие, так и хочется укрыть и защитить, чем она умело и пользуется. «Удавлю», сказал я серьезно, «на кого бы ни работали из чужих, все враги, Байонетта, хоть мы все от Адама, а некоторые и от Евы, но все равно враги, иначе какие мы человеки, а нашим можно, никому нельзя», ответил я сердито, «но за своих я разве что побью по заднице». Мимо прошмыгнула Любаша с посудой в обеих руках, на Байонетту взглянула с осуждением, а та хмыкнула, лицо стало серьезным, голос из игривого превратился в сухой и четкий, словно отчитывается перед куратором в секретном отделении. «Барон, лазутчики Корницкого стараются проникнуть сюда, я знаю, но не слышала, чтобы вы кого-то допрашивали. Да-да, это скрыть труднее. Я поморщился, говорить или нет, ну да ладно, сама напросилась». «Байонетта, вы правы, пленных нужно где-то держать, кормить, а то и лечить. У нас нет на это ни места, ни времени». Ее глаза расширились. «Вы убиваете пленных?» Я мотнул головой. «Как вы могли такое подумать? Пленных убивать запрещено, но у нас нет пленных, зато есть бдительные часовые. И если видит какую-то подозрительную тень, что намеревается перелезть ночью через ограду, делают предупредительный выстрел». Она посмотрела непонимающими глазами, потом вздрогнула, слабо улыбнулась. «Предупредительный в голову, вы в самом деле умница», — сказал я. «Законы насчет военнопленных не распространяются на лазутчиков, партизан и парашютистов». Она спросила тупенько, «а что за парашютисты?» «Главное», — сказал я бодро, — «что вы согласны насчет лазутчиков и партизан. А теперь, если есть желание, возвращайтесь к полигону. Там дождь и ветер, но Бровкин понес испытывать новые винтовки». «Да-да, работа шпиона опасна и трудна. Вниз по лестнице, она еще не знает, что кроме тех лазутчиков за оградой усадьбы полегли четверо слуг, что остались от наследия Басманова. Так бы я их с трудом выводил на чистую воду, но усадьба на осадном положении, а Корницкий явно хорошо платит за сведения, потому то один, то другой, дождавшись темноты, перелезал через забор и, крадучись, торопился в сторону имения Корницкого. Часовые же, получившие четкие инструкции, неспешно брали их на прицел. Обычно хватало одного выстрела. В последнее время таких попыток не было. Похоже, вся агентура Корницкого осталась по ту сторону забора в грязи. Ранним утром, когда еще все спят, их обычно вытаскивают и закапывают в канаве у дороги. Я проводил взглядом Байонетту, убедился, что в самом деле помчалась на полигон, а сам торопливо спустился следом, обогнул здание и вошел в щель. Почему наши земные животные, попадая в щелях под действие бозонной вселенной, изменяются, а трава и камни нет? Хотя трава и деревья тоже малость меняются, но вот камни, песок и прочая неживая природа ничуть. Видимо, и бозонная, как и наша фермионная, нацелена на усложнение, сложному отдает преимущество, дает ему больше шансов. Но в бозонной биологической жизни не получилось, слишком сложный процесс, ну не шмогла, не шмогла, потому так жадно реагирует на наших непонятных ей существ, наделяя наугад свойствами, ранее им недоступными, чтобы это вот развивалось дальше и что-то там в будущем сотворило нужное. Для бозонной любая биологическая жизнь, чудо из чудес, не понимает, что человек, хоть тоже животное, но только на 99%, потому ему за этот единственный процент высшести нужно бы отдать приоритет, а не наделять всех подряд добавочной мощью, включая трилобитов и насекомых. Да, животные приспосабливаются, начинают плеваться огнем или кислотой, а люди, подолгу бывавшие на стыке двух миров, открыли в себе возможность в какой-то мере управлять возможностями той вселенной, назвав это чудом и магией. Таким образом мне, как понявшему принцип, надо подойти к этому с умом, чаще спускаться на второй уровень, где влияние бозонной заметно выше, сидеть там подолгу, пусть бозонная хоть по капле вливает в меня возможности управлять какими-то процессами, пока не знаю какими, буду присматриваться к перемещающимся пятнам и линиям, вдруг да замечу закономерность, дурак думкой богатеет, вдруг что-то да обломится. Время тут стоит, бозонная развивается иначе, могу сидеть сколько угодно, пока желудок не начнет сводить от голода, хотя без еды могу пробыть без вреда для себя несколько недель, но подсохну. Сейчас в щели, пока голова чистая и свежая, сделал дыхательную гимнастику, разгоняя кровь и прочищая мозг, начал усиленно воображать, что я самый-самый высший из тех существ, с которыми бозонная материя пытается установить контакт. Их она наделяет теми свойствами, которые те хотят: стать крупнее, злее, уметь всех кусать, бодать и сбивать с ног. В себе тоже чувствую странноватое усиление, но как ей объяснить, что мне нужно чуточку другое? Усиление тоже нужно, я зверь еще тот, хоть и умею повязывать галстук, но я развитие всех этих четвероногих, потому мне лучше больше понимать, как с этим миром обращаться. Пространственный карман – это не все, что удалось подцепить из бозонного мира. Вон как сумел телепорт из одного конца кабинета в другой, это целых 4 шага сэкономил, сам собой восторгаюсь. Но хорошо бы что-то еще, я становлюсь заметным, а слоны высшего света, если решат меня затоптать, даже хрюкнуть не успею. Глава 10. Сюзанна сияет, щечки чуть порозовели, на меня смотрит такими добрыми глазами и улыбается, что встревожился, постарался незаметно проверить, застегнута ли ширинка, не испачкал ли брюки или рубашку. Я сделал 2 осторожных шага к ее столу. «Ваше сиятельство, боюсь и поинтересоваться, у вас все хорошо, не бойтесь», — ответила она великодушно. «Сегодня бить не буду, по случаю, что-то в лесу сдохло», — пришел ответ от папы. В кабинет заглянула Любаша, в глазах вопрос, я сказал нетерпеливо: «Да-да, конечно, большую». Она исчезла. Сюзанна вытащила из ящика стола конверт из плотной оранжевой бумаги, торжествующе помахала. «Вот, здорово», — сказал я с облегчением. «Что пишет?» «Заинтересовался», — сообщила она счастливым голосом. «А, прочитав некоторые фамилии, даже встревожился, представляешь, он готов встретиться в ближайшие дни в любом ресторане или везде, где прилично появиться одинокой барышне без сопровождения мужчины. Я подумал, предложил, может, встретишь его в моем доме на Невском, ты была там, тебе понравилось». «Если не брешешь, чем не место встречи?» «Ватбальский, что за вульгарный язык?» «Графини не брешут, у нас это называется иначе, а встретить его в твоем доме неприлично. Я твой работник, хотя даже это встречено диким непониманием, как в семье, так и в обществе. Графиня работает у барона, потому с отцом договорились встретиться тайком в ресторане «Эрмитаж». Я спросил с недоверием, откуда дикое непонимание? Неужели кто-то в огромном Петербурге замечает нас?» Ляпнул и прикусил язык. На самом деле Санкт-Петербург, столица Российской империи, не такой уж и огромный, всего 200 тысяч человек, хотя быстрорастущий, 100 лет тому жителей было всего 20 тысяч. Даже сейчас так называемого высшего света здесь меньше 1000, остальные же, рабочие фабрик, заводов, мастерских и просто обслуживающий персонал, вроде слуг, извозчиков и полиции. Сюзанна улыбнулась, понимая, что я сам понял, где вляпался, сказала мечтательно. «Давно не бывало в Эрмитаже. А что там?» – уточнил я. «Думал, это какой-то музей». Она вскинула бровки в изумлении. «Барон, Эрмитаж с французского просто павильон. Отец имел в виду знаменитый ресторан Люсина Оливье. Да в России в каждом городе Эрмитажи. Ты уже полгода в Санкт-Петербурге и все еще не слышал про знаменитый ресторан Эрмитаж? Ничего, Иоланта покажет. Не забыл, сегодня вечером у вас встреча? Темный я, повинился я, ни разу не грамотный. Всегда на что-то другое подумаю. Бесстыдник», — ответила она беззлобно, — «все вы, мужчины, только об одном думаете». Любаша занесла кофе, большую и крохотную чашки. Сюзанна раньше употребляла чай, но я ее убедил, что кофе аристократичнее, а чай пьют и крестьяне. Я опустился в изящное легкое кресло, Сюзанна подобрала в кабинет и мебель по своему стилю, а в моем осталось только массивное и тяжелое. Да и оба дивана Сюзанна распорядилась перетащить ко мне, ибо в комнате, где работает женщина, диваны вообще держать непристойно. «Завтра», — сказал я, — «встреча с Иолантой завтра. Может быть, мы успеем что-то изменить и поедем вместе? Ты к отцу, я к Иоланте, или мы к Иоланте вместе?» Она задумалась. «Хорошо бы, но возможно Иоланта хочет что-то сказать наедине». Я вытаращил глаза. «Да ну, сплюньте, графиня, барон, плевать неприлично». Я вздохнул. «По-моему, неприлично всюду брать с собой бурдалю, как только выходишь из дома, а мужчинам зачем-то носить с собой трости, но планирую менять империю, а не моду в ней, та сама меняется по каким-то женским законам, а значит, не стоит человеку даже стараться ее понять. «Подумайте над вариантом», — сказал я, — «а я пошел, пошел, хоть вы меня еще не послали». Она мило улыбнулась. «Еще нет. Полагаете, если поедем в Петербург вместе, то поубиваем друг друга за долгую дорогу?» Она сделала большие глаза. «Барон, я не собираюсь ехать с вами в одном автомобиле. Почему? Когда за рулем ваш антуран, я просто не смогу позволить себе лишнего». «Ну да, не сможете. А тайком щупать меня тоже не станете?» «Удержусь», — заверил я. «Хотел бы, но обуздаю свои чисто человеческие потребности орангутанга. Я кремень, скала». Она взглянула с недоверием и, как мне показалось, даже с сожалением. «Конечно, щупать себя не позволит, но как это приятно дать мужчине по рукам и гордо сказать, что она не такая». «Ладно», — сказал я со вздохом и поднялся. «Пора выезжать», — Сюзанна сказала весело. «Барон, почему такое трагичное лицо? Вы как будто не к Иоланте навстречу, а на собственную свадьбу». «Ресторан «Эрмитаж», как объяснила Сюзанна, от моего дома на Невском всего через 3 квартала, рукой подать, зато от имения и до Санкт-Петербурга несколько часов езды по раздолбанной дороге, где в колдобинах полно грязной холодной воды. Особенно сейчас, когда дороги развезло, зима наступает поздно, мороз никак не схватит и не превратит в камень грязь. Но для всех это привычно, раньше вообще были сплошные болота, даже столицу отгрохали на них, все привычно, никому и в голову не приходит жаловаться. А как иначе? Иначе никак. У нас не солнечная Италия, где вообще никакой зимы. Перед выездом из имения забрал из кабинета обе половинки пространственного пузыря, спустился с ними в подвал. В эту часть доступ только мне, дверь заранее укрепил, 2 хитрых замка, пока ключи, но поработаю и поставлю биометрическую аутентификацию. Только придумаю, как это сделать, назову магией. Одну половинку, что уже не половинка, а цельный пузырь, растянул и закрепил в углу подвала, вторая пока в моей пространственной барсетке, надеюсь установить в своем кабинете на Невском. Какое же это счастье, что наконец-то прекратится это отвратительное таскание себя по сволочным дорогам до Петербурга и обратно. Я поглядывал в зеркало заднего вида, что-то никто нас не ведет, никто не пытается устроить аварию, даже как-то тревожно. Возможно, будет засада на дороге, тоже вариант. К счастью, пока гранатометов не существует, а варианты с упавшим деревом поперек дороги или жалобной девушкой, что стоит на обочине и просит помощи, я знаю хорошо, хотя и не на все ответы еще приготовил. Наконец не выдержал, поинтересовался. «Мата, впереди что? Никакой засады?» «Что?» — ответила она вопросом на вопрос. «И жизнь не мила. Скоро, скоро наведем порядок. Всех в железный кулак, только кишки брызнут». Я пробормотал с тревогой. «Да что такое, еду без охраны, но никто не собирается напасть, ограбить, убить. Что с миром деется?» «Промашка», — согласилась она, — «давайте я сама вас прибью, а тебе зачем? Жди уж общего восстания искусственного интеллекта, да хоть удовольствие получу. Уже умеешь его получать, а вдруг получится? Странное существо человек, чем больше меня сейчас трясет и заносит на залитой грязью дороге, тем больше ликую в предвкушении, что все это кончится. Как только, так сразу, еще разок обольет грязью с головы до ног, и сразу брошусь решать дорожную проблему с помощью пузыря в пространственной барсетке. Темнеет рано, когда въехал в город, фонарщики уже бродят с лестницами на плече, зажигают на столбах газовые фонари. Здесь другой мир, хотя погода та же, зато под колесами наконец-то мощеная твердь, по бокам дома, сперва низенькие, чуть ли не вросшие в землю, а потом настоящие небоскребы в 3 поверха, это жилые, а в центральной части есть и супергиганты в 5 этажей. Я подкатил к воротам, охранник не спит, открыл бодро. Оставив автомобиль перед крыльцом, я взбежал по ступенькам. Швейцара на этот раз на лестнице нет, погода не та, постучал, с той стороны послышались шаги, дверь сразу отворили. Швейцар степенно поклонился. «Ваше благородие, все в порядке», — сказал я благодушно, «закрывай, а то простудишься», и бодро двинулся через просторный холл. «Как же хорошо, сейчас сразу размещу в кабинете пузырь, мои мучения с передвижением в столицу кончатся». «Да и не пузырь это, как-то звучит по-деревенски, а я же аристократ, это нечто телепорта». «Хотя телепортация живой материи невозможна, но здесь телепортацией и не пахнет, я всего лишь перемещаюсь во внепространственном пузыре». По коридору навстречу вальяжно топают двое лакеев, морды незнакомые, остановились, перегородив дорогу. Парень, ты кто? Кто я? Понятно, сказал я. А вы откуда вынырнули такие уверенные? Они смотрят свысока, один объяснил важно. Нас госпожа пригласила на службу. Здесь, так сказать, мы и будем. Я молча окинул их быстрым взглядом. Смазливые, продувные морды, выражение угодливое, даже слишком угодливое, это значит, будут воровать все, на что не обращу внимания. Я сказал строго, ребята, так не делается, вы что, совсем дикие? Нанимает хозяин, а хозяин здесь я, и плачу только я. Не знаю, кто вас обманул, но вы здесь не служите. Это я, хозяин, вам говорю, собирайте вещи, если они у вас есть, и проваливайте. Они было заортачились, я добавил холодно, все претензии к тому, кто вас нанял, и тем самым обманул, все, закончили. Но, хозяин, может быть, сказал я, вы и хорошие работники, но в моем доме не могут работать люди, нанятые посторонними, кроме прежних работников, что были здесь еще до меня, так что без обид, парни, повторяю, все претензии к тем, кто вас здесь устроил. Дом громаден, до самого своего кабинета никого не встретил. Дверь на замке, хотя вижу, кто-то ковырялся, нехорошо. Догадываюсь, чьих рук дело, совсем нехорошо. Надо спешить. Как только вбежал в кабинет, сразу же переместился по ту сторону стола. Там между огромным книжным шкафом и картиной в тяжелой массивной раме чистое пространство стены как раз место для пространственного пузыря. Руки от спешки трясутся. Пузырь мой за время дороги съежился в барсетке до размеров грецкого ореха. Жадно ухватил, растянул во все стороны и старательно закрепил на стене, так чтобы никто не смог к нему пройти, не сдвинув в сторону меня с моим массивным столом. Сейчас он абсолютно незрим для нашего зрения в диапазоне от 400 до 700,5 нанометров, хотя пчела, к примеру, с ее диапазоном от 300 не только вполне узрит, но и сочтет непрозрачным. Убедился, что все в порядке. Со вздохом облегчения рухнул в кресло, руки все еще подрагивают, не каждый день проворачиваю такие эксперименты. Дверь с грохотом распахнулась так, словно с той стороны шарахнули торцом бревна. В комнату не вошла, а ворвалась разъяренная Ангелина Игнатьевна, огромная, массивная, широкомордая, а нижняя челюсть, и без того тяжелая, как гранитный валун, угрожающе выдвинулась вперед, как ковш бульдозера. «Мальчишка!» – заорала она сходу. Как ты смеешь отменять мои распоряжения? Я не стал подниматься, приветствуя, уставился в нее злым взглядом. Ангелина Игнатьевна, мне неприятно такое произносить, но осмелюсь напомнить, это мой дом. Она заорала, некрасиво перекосив лицо. И что, для тебя законы рода не писаны? Ты самый младший, сиди тихо, как мышь под веником. Всем имуществом рода распоряжается глава рода. Я спросил глумливо, это вы глава рода, Ангелина Игнатьевна? Она если и смешалась, то на долю секунды, сразу выпалила. Глава рода Василий Игнатьевич, я помогаю ему в меру своих сил. Он все еще слаб после болезни, я жертвенно часть его ноши тащу на себе. Вот и тащите, ответил я, но так, чтобы не пересекались с моими распоряжениями. В этом доме командую я, вы можете в своей комнате. Надеюсь, вас устроили там удобно. Она задохнулась от ярости. Что, в комнате? Ты помнишь, что еще несовершеннолетний? Я помню, ответил я, уже закипая, никто из родственников не может отнять мое имущество, мои земли или мои предприятия. Отнять не могут, оборвала она победно, но имеют право запретить ими пользоваться, до самого совершеннолетия. Это знаешь, вижу, знаешь. Я выставил перед собой ладони с растопыренными пальцами. Хорошо, хорошо, спросим Василия Игнатьевича, он же глава рода, она фыркнула, а то ты не знаешь, в Отбальских много, но нашу ветвь возглавляет Василий Игнатьевич, и его слово – закон. Поговорю с Василием Игнатьевичем, пообещал я, она фыркнула, обдав меня цунами презрения, гордо удалилась. Я оглянулся на пространственный пузырь, хотя точнее его называть беспространственным, потому что между ним и тем, что в подвале моего имения пространства не существует. Просто это один пузырь в двух местах, да, точно никто не увидит, и случайно не подойдет, дорога перекрыта столом, а слева еще и книжным шкафом. Правда, справа узкий проход между картиной и столом, но для этого нужно еще попасть в сам кабинет, но на этот раз я дорогу перекрою понадежнее. Василия Игнатьевича и Пелагею Осиповну обнаружил в маленькой, но уютной комнате, где из мебели больше всего выделяются три громадных книжных шкафа, есть большой изогнутый диван, три кресла, а между ними неброский столик с парующим самоваром и широким блюдом с пирожками и печеньем домашней выпечки. Василий Игнатьевич и Пелагея Осиповна сидят рядышком на диване, в руках блюдце с чаем. Меня с порога умилила эта старинная привычка, когда чай пьют не из чашки, а из блюдца. «Как я рад вас видеть», — сказал я с чувством. «Вы правы, из-за этой слякотной погоды только горячий чай с утра до вечера. Оба смотрят с любовью и лаской. Я же еще по выезду из их имения подогнал лицо и возраст, чтобы в точности соответствовать их пропавшему сыну». Пелагея Осиповна сказала тихо. «Юра, как же ты сумел, то ли еще будет», — сообщил я заговорщицки. «Ой-ой-ой, что-нибудь еще надо, вы говорите, не стесняйтесь, здесь все для вас». Я изо всех сил сдерживал себя, чтобы не сказать привычное «вы здесь хозяева», так бы и брякнул, если бы не эта сестра Василия Игнатьевича, слишком зациклена на боярском понимании рода и его родового древа. «Спальня устраивает?» Василий Игнатьевич сдержанно улыбнулся. «Спасибо, Юра, все рядом, все удобно, и слуги вышколены. Ничего объяснять не надо». Я довольно заулыбался. Басманов пообещал год оплачивать содержание как имения, так и этого дома, пока не разберусь с делами, так что еще полгода попользуюсь графским кошельком, а дальше сам. Глава 11. До встречи с Иолантой еще полчаса. Была идея пройтись по зельевым лавкам. В Санкт-Петербурге графини Кожижановской уже открыты 3, но погода мерзкая. В такую только сидеть на диване в жарко натопленной комнате и пить кофе, похрустывая сахарным печеньем. Ресторан «Эрмитаж» удачно расположен на стыке 3 улиц, разумеется, в центре, такой только я мог не заметить, натоплено так, что жаркий воздух всякий раз вываливается из входной двери, моментально убирая капли от тающих снежинок на волосах. В зале с десяток столиков, но заняты всего 3, в такую погоду нормальный человек предпочитает ужинать дома. Можно даже употреблять кофе или коньяк, глядя в окно на этот мокрый снег с мелким гадким дождем. На столах свечи, под потолком огромная люстра, зал залит праздничным светом, светло, уютно, столы один от другого на расстоянии, везде накрахмаленные скатерти свисают до пола, а публика чистая и благородная, явно цены кусаются. Метрдотель учтиво проводил меня к столику, жестом подозвал официанта. Тот подбежал с такой надеждой в глазах, что вот только я их тонущий ресторан спасу одним заказом, спросил торопливо. «Чего изволите?» «Хороший кусок мяса», сказал я, «по вашему выбору, в меру прожаренный, и гречневую кашу, а потом кофе. Что пить будете?» «Кофе», повторил я терпеливо. «Умные люди в такую погоду пьют кофе, полоумные – чай, а дураки так и вовсе водку». Он умчался, большой прожаренный ломоть мяса принесли так быстро, словно как раз заканчивали обжаривать с обеих сторон. Гречневая каша лоснится от сливочного масла, тоже горячая, только что с огня, все прекрасно. Донесся полный отвращения голос Алисы. Животное, мог бы уже на электричество. А какое оно на вкус, поинтересовался я. Кусок мяса оказался маловат, а гречневая каша исчезла вообще незаметно. Я вздохнул, кивком подозвал официанта и велел либо повторить, либо принести такое, что может насытить не избалованного аристократа, а голодного грузчика после тяжелого трудового дня. Пока заказ готовится, мне принесли свежую газету, как удобно, я начал с главной страницы, где размещена хорошая обзорная статья за весь уходящий год, так как на носу встреча Нового года, уже 1854 год. Итак, в начале февраля 1853 года Россия потребовала у Турции признать право православной церкви на святые места в Палестине. В марте этого года Наполеон III послал французскую эскадру в Эгейское море с требованием, чтобы ключи от церкви, церковью Рождества Христова в Вифлееме, были отданы католическому духовенству. 5 апреля Англия пообещала Турции поддержку в случае войны с Россией. 1 июня российским правительством был издан меморандум о разрыве дипломатических отношений с Турцией. 21 июня русские войска вступили в Дунайские княжества. В ответ английское правительство приказало Средиземноморской эскадре идти в Эгейское море. 27 сентября султан потребовал от России освободить Дунайские княжества в двухнедельный срок. Требование выполнено не было. 4 октября Турция объявила России войну. 20 октября Российская империя также объявила войну турецкой порте. 18 ноября русская эскадра под командованием Нахимова вдрызг разгромила турецкую эскадру, так что надежды европейцев, что удастся загрести жар чужими руками, пошли прахом. Придется вмешиваться, терять свои корабли и своих людей, а с Россией тягаться всегда сложно и очень затратно. Правда, они успели завершить перевооружение армий, а Россия еще не приступала, так что можно рискнуть, имея полное преимущество, о котором Россия даже не догадывается. В России вообще от высшего общества до последнего крестьянина армия считается непобедимой. Все помнили, чем закончилось вторжение великого Наполеона, потому когда Наполеон III решил сделать нечто подобное, российское общество разразилось сытым гоготом. С первым Наполеоном, что был в самом деле величайшим полководцем, шла почти вся вооруженная Европа, а сейчас только Франция с Англией и Турцией. Не смешите мои башмачки. Морщись, от испанского стыда начинаю щипать уши, я перевернул страницу, продолжение статьи на другой стороне, но и там рассуждение, что армия России непобедима и еще раз непобедима. И хорошо бы я прочел какие-то данные о вооружении, но нет же, у нас русский дух, что не понимает Европа, Россией напрямую управляет сам Бог, и вообще мы всех побьем. Вообще в российском обществе создалось впечатление, что вот Наполеон привел в Россию армию из войск всех народов Европы, мы его разбили и гнали до самого Парижа, где и заставили отречься. На самом же деле сражения практически все были не в пользу российской армии. Наполеон разгромил русские армии при Аустерлице и Фридланде, а при вторжении в Россию побеждал во всех сражениях, включая Бородинское, а после бегства из России набрал новое войско и разбил русские армии при Любчине и Дрездене. Но кто это помнит? Нет, Наполеон вторгся в Россию, его русские разбили и гнали до самого Парижа, куда и вошли победителями. А я чуть ли не предатель, потому что осмеливаюсь сравнивать количество и качество винтовок, а также парусники и пароходы, и совсем не беру в расчет непостижимый русский дух богоносного народа. Не отрывая взгляда от газеты, я ощутил, как в мою сторону двигается нечто огромное и мощное. Успел подумать, что это официант несет поднос с жареным бараньим боком и гречневой кашей в качестве гарнира, но поднял взгляд и увидел, как через зал к моему столику идет крупный мужчина в строгом костюме. Явно аристократ, но широкий в плечах, словно работал грузчиком на вокзале, уверенный, с суровым лицом, где пара шрамиков на лбу и скуле, светлые до жути глаза, пристальный взгляд. Потому, как двигается, как держится, я бы сказал, что если он и военный, то скорее егерь, чем драгун, а если охотник, то не меньше, чем на львов и тигров, причем, предпочитает давить их голыми руками. Приблизившись к моему столу, он сразу же сел напротив, уставился в меня пристально, словно старался рассмотреть ползающих по мне микробов. «Здравствуйте, Ватбальский», — произнес он ровным голосом. «Я князь Галицкий. Мне очень не понравилось, что сел так бесцеремонно, хотя бы разрешение спросил, я бы, конечно, согласился, но он как будто все заранее просчитал. Да и при той ауре мощи, что идет от него, даже не знаю, на что он способен». «Князь Галицкий», — переспросил я с линцой, — «знаю только Даниила Галицкого, но вы на него не похожи». Он неожиданно усмехнулся. «Почему не похож? Ах да, я же бороду сбрил. Но вас, юноша, я не помню с тех времен». Я досадливо поморщился. «Что вам угодно?» «Вы угодны», — ответил он неожиданно. «Вы хороши, курсант, настолько, что на вас обратили внимание различные службы. Правда?» — спросил я. «Что-то не замечал их внимания». «Замечали», — ответил он уверенно. «Но внимание одной организации вы пропустили. Пожалуй, самой интересной. Это кого же?» Он пристально всматривался в мое лицо, откровенно считывая движение лицевых мускулов, оттенки речи, взгляд, как сижу. Мне показалось, он даже замечает, насколько я контролирую помещение и всех, кто в нем находится. «Аскеты», — произнес он совсем тихо. «Аво», — сказал я. Он подождал, но я молчал, наконец он проговорил. «Все, что вы говорите и делаете, резко выделяет вас из массы богатеньких сынков столичной элиты. Однако человек прост, как скот, замечает только то, что ему на ногу падает. Вы замечены, курсант, настолько, что скоро можете получить приглашение от аскетов». «Интересно», — ответил я, стараясь, чтобы голос звучал как можно более безучастно. «И что это даст?» Он вроде бы сделал попытку улыбнуться, хотя лицо оставалось таким же суровым, словно вырублено из гранита. «Кому?» Ответ, казалось бы, очевиден, потому я шагнул в сторону от протоптанной тропинки, даже не тропинки, а мощеной аппиевой дороги, ответил с легким пожатием плеч. Как кому? Подъему крупнорогатого, повышению урожайности в Поволжье, ускорению полетов на Марс. В его бесцветных глазах мелькнул странный огонек. Прекрасный ответ, хоть и несколько неожиданный. Спасибо за беседу, курсант. Уверен, еще увидимся. Он поднялся, показавшись еще огромнее, чем чудилось за столом. Я едва успел спросить. Князь, а при чем здесь аскеты? Он уже повернулся уходить, бросил почти через плечо. Иногда я представляю их интересы. От входа послышался дробный стук каблучков. Даже не поднимая головы, я узнал Иоланту, хотя принцессам положено ходить медленно и величаво, но Иоланта особенная принцесса, к тому же француженкой под личиной. Правда, в лицее все знают, что эта графиня на самом деле принцесса Анжуйская из королевства Бургундия. Я вскочил, отодвинул для нее стул, она с улыбкой чмокнула меня в щеку, ту сразу обдала жаром, первый раз в жизни меня целует принцесса. Как только опустилась на стул, я поспешно занял место напротив. Она продолжала рассматривать меня с безмятежной улыбкой на лице, чистенькая, воздушная, веселая и привычно озорная. «Кушайте», — велела она с безмятежной улыбкой, «кушайте, барон, я вижу, когда мужчина голоден». «Да тут только видимость кушанья», — буркнул я, будто на фуршете. Сбоку появился официант, быстро поставил передо мной широкое блюдо, и Аланта широко распахнула глаза при виде зажаренного молодого кабанчика. Вокруг него только полдюжины шариков из молодой картошки, самого модного блюда, которое удалось жестокими репрессиями внедрить в России. «У вас хороший аппетит». Я окинул многозначительным взглядом ее подтянутую, но все равно сочную фигурку. «Да, но...» Она перебила щебечущим голосом. «Говорят, вы начали очень активную деятельность, барон?» «Напротив», — ответил я, — «хватаюсь не за работу, а за голову. Увяз в этой странной деятельности, что зовется хозяйствованием. Еще и кур заведу, или, как говорят в Петербурге, курей». Она мило улыбнулась. «Да, а нам Сюзи рассказывает удивительные вещи. Ваше хозяйство непрерывно прирастает новыми землями». «В том-то и дело», — сказал я с тоской. «Хотят коварно завалить меня работой, чтобы я упал и ласты склеил. В смысле, отдал Богу душу, хотя не знаю, зачем она ему. Он что, все еще на работе? Но я хитрый и коварный». Все спихнул на графиню Дроссельмейр. «Что кушать изволите, ваше высочество? Пить?» Она небрежно повела в сторону пальчиками в лайковой перчатке. «Крюшон, я дома пообедала. Здесь хорошо готовит, особенно жаркое и выпечку. Знаю, но выпечка полнит. Как Сюзи, справляется?» «Еще как», — воскликнул я. «Вот я и подумал, это же не пуганое поле для суфражисток. Не паханое», — поправила она педантично, — «словно не француженка, а немка. Думаю, в чем-то вы правы». Даже Глориана высказывает сомнения, но все же решила сводить нас в щель, возможно, в последний раз. «Слишком уж все для похода наготовили, жаль бросать». «Последний раз», — уточнил я, — «это можно, хоть и зря, но почему нет, сходим. Только теперь и мне нужно выбирать время, Иоланта. Не представляете, сколько забот у землевладельца. Кур заведите», — напомнила она. «Зачем? Вы же планируете. Потом продадите, и сразу станет легче». Алиса сказала тихонько. «Хороший вариант, людей надо дурить». Официант принес крюшонницу литра на три, длинную ложку и две чашки. Я велел принести большую чашку кофе с молоком и сахарное печенье. Она смотрела с хитринкой, весело засмеялась, показывая ровные жемчужные зубки. «Но вы не только землевладелец, а ваша фабрика по производству спичек, а лавки по продаже обезболивающего». Я удивился. «Вам и это рассказала Сюзанна?» Она мило и хитренько улыбнулась. «Нет, Баенетта. Они с Сюзанной общаются, в последнее время вроде бы дружат. А теперь еще, по слухам, и винтовки совершенствуете». Я покачал головой. «Удавлю эту Баенетту», — Алиса шепнула тихо. «Давно пора. Шпионов нужно сразу после допроса третьей степени». Иоланта весело расхохоталась, показывая не только зубки, но и очаровательный алый ротик. «Да ладно вам, барон, это раньше было секретом. Если эти винтовки так хороши, вот бы их нам в щель, только покажете, как пользоваться, все поймем, хоть с виду мы и красивые». Я задумался, посмотрел пытливо. «Возможно, здесь какая-то подстава. Винтовки стараюсь вообще не выносить из имения, там все под надзором моих дронов, а им указания отдал очень строгие, даже снабдил боевыми лазерами. А механизмы Матыхари и Шаляпина, как самых заслуженных, апгрейдил до лазерных пушек, благо кристаллов у меня хоть афедроном кушай. «Посмотрим», — ответил я уклончиво, — «но вряд ли, пока это засекреченный проект. Я принесу зелье для предотвращения слепоты, даже для усиления тела, а вы там со своей стороны обвешайтесь артефактами, хорошо? Если чутье меня не обманывает, Глориана собирается напоследок затащить нас в особо опасную щель?» «Не особо», — ответила она с улыбкой, — «но достаточно, в оранжевую». «Ух ты», — сказал я невольно, — «да, вот так, кстати, подробности можете обсудить на ее дне рождения». «Разумеется, барон, вы тоже приглашены, в обязательном порядке». Ресторан покинули вместе, я усадил ее в поджидающий автомобиль, сзади еще одно авто с охраной. Я рассмотрел четверых мужчин крепкого сложения, она помахала ручкой в лайковой перчатке, я отвесил учтивый поклон и, как положено по этикету, неотрывно смотрел на удаляющийся автомобиль, пока он не скрылся за углом. Значит, Глориана задумала сходить в оранжевую щель дьявола. Слегка окрашенный туман говорит насчет особенностей слияния двух вселенных. В оранжевых щелях, как помню по тем немногим лекциям, что слушал, а потом еще и прочел в библиотеке, мир не просто намного опаснее, чем в остальных подобных местах, но и с другими особенностями, что могут человека свести с ума. Интересно, а моя личная щель вообще без цвета? Как я помню, щель в моем поместье вообще без какого-либо тумана, хотя, сейчас вспомнил, туман все-таки был, просто не обратил внимания, совершенно прозрачный, тот же воздух, хотя теплый, и это в декабре. Мысли о щели медленно вернулись к ресторану. Вспомнил разговор с Иолантой, да чего же мило, это не придворное воспитание, это сама суть ее такая, любит нравиться, старается, и у нее это прекрасно получается. А дальше мысль скользнула еще на полчаса взад, я невольно поежился, как будто голый подошел к распахнутому окну. Князь Галицкий, вся моя аугментация кричала, буквально орала и стучала копытами, что этот князь, как бы ни старался выглядеть обычным человеком, на самом деле слишком переполнен странной мощью, которую прячет очень умело. Настолько умело, что даже я не сразу уловил его нечеловеческое превосходство, но и потом, как ни пытался прощупать всеми чувствами, он уходил от моего столика в ресторане как обычный посетитель, а когда вышел на свежий воздух, сел в простенький и пошарпанный автомобиль, после чего выехал на улицу и скрылся из виду. «Перестарался», — мелькнула мысль. Князь должен передвигаться в авто высшего класса, плюс 1-2 автомобиля охраны. Или ему настолько пофигу на эти церемонии, что не обращает внимания. В дом я заскочил все еще озабоченный, но бодрый, озябший, сказал дворецкому на ходу. Меня не беспокоить, буду занят, долго занят. Еще раз заглянул к Василию Игнатьевичу, посидел с ним малость. Вскоре появилась Пелагея Осиповна с огромной оренбургской шалью на плечах. Концы достигают пола. Радостно улыбнулась, застав нас с ее мужем на диване, а перед нами на низком столике горка печенья. «Я там на кухне», — сообщила она несколько виновата, чуточку похозяйничала. «Василию Игнатьевичу врачи не велят жареную говядину, лучше что-то полегче, курятину или зайчатину». «Прекрасно», — сказал я с энтузиазмом. «Хозяйничайте. Я снова отбуду надолго, у меня там полный бардак с имением, все разрушено». «Да еще и соседи лезут. Как все наладится, приглашу вас обоих». Она взглянула чуточку виновата, все понимает, но им придется тащить с собой и сестру Василия Игнатьевича, жизнь не вся в пряниках. Я улыбнулся ободряюще, какие они старые и потерянные, хотя здоровья им добавил, но от жизни получили слишком много ударов. Четверых ватбальских сослали в Сибирь на разные сроки, и там пришлось работать на износ. «Василий Игнатьевич», — сказал я, — поднимаясь на ноги, начинайте поднимать рот ватбальских, а я помогу в меру своих сил. Выйдя из его комнаты, услышал в сторонке шум, раздраженный голос его сестры и оправдание слуг, что, оказывается, не так расставили мебель. Скотина, как я ее не люблю, уверенная, шумная, наглая, весь мир ей должен, а она никому, привыкшая командовать челядью, мужем, детьми, а когда дети основали свои семьи и разъехались, не осталось нянчить внуков. Пусть дети сами занимаются ими, а она должна и дальше править и учить всех как жить и как ходить строем. Хотя бы двоюродная тетка, а лучше троюродная, но надо же, родная, по крайней мере так считает. И полагает, что Василий Игнатьевич и Пелагея Осиповна выкарабкались от тяжелых болезней благодаря ее уходу, как только приехала к ним и установила надзор. А мне кажется, что если бы к ним не приезжала, они бы восстановились еще быстрее. Я постарался пройти по коридору как можно тише мимо распахнутой двери, откуда доносятся голоса, но эта Ангелина Игнатьевна как чувствовала, где я иду, моментально выдвинулась из комнаты и загородила мне дорогу. «Постой, постой, мальчик», — сказала она повелительно. «А что это ты давеча обмолвился про какое-то имение? Откуда, кто, когда?» Я скривился, как-то малодушно надеялся, что удастся обойтись без этого, хотя умом понимаю, такое не скроешь, ответил без охоты. «Быстро же вы собираете сведения, вас бы в руководство разведки». Она повысила голос. Я спросила насчет имения. «Есть», ответил я кротко. «И не какое-то, но я занят, сейчас у меня дела». Хотел пройти мимо, она цепко ухватила меня за плечо, взвизгнула, как пила, что неожиданно вжикнула по железу. «Что? Куда?» Я задала вопрос. «Я должен отвечать только на вопросы родителей», ответил я мирно. «Ну, еще и тех, кого считаю приятелями. Да, еще должностных лиц. А теперь позвольте, я действительно занят». Она держала мое плечо крепко, я накрыл ее ладонь своей, не сильно сжал, но у нее лицо перекосилось, убрал ее руку с плеча и пошел к выходу. Опомнившись, она что-то орала мне вслед, но я нарочито заглушил для себя ее голос, чтобы не озлиться еще больше и не ответить ей так, как заслуживает. В длинном коридоре, ведущий к моему кабинету, никого не встретил, что хорошо, не люблю множество людей, с которыми у меня мало общего. Дверь ощутила знакомый ключ в скважине, распахнулась приветливо и без скрипа. «И тебя апгрейдим», — сказал я ей подбадривающе, а потом и весь мир. Глава 12. Сюзанна, зябко кутаясь в шубку, вышла на крыльцо, повела по сторонам очами. Я видел в них изумление, сколько она в моем имении пробыла, а за это время здесь ну просто великая стройка. Крым, Рим и даже половецкие пляски. Откуда только и народу столько копошится, вроде бы сама подписывает бумаги, принимая на работу и выплачивая жалование, но такой темп просто как при начале потопа, когда шторм уже начинается, а ковчег готов на треть. Работники прямо перед домом перекопали землю, прокладывая трубы, в сторонке сразу закладывают фундаменты, под гараж, мастерскую и еще под что-то непонятное, нужно самому посмотреть по бумагам. Спрашивать неловко, я же хозяин, должен знать. Хотя все, что делается здесь, знает Сюзанна, а я знаю то, что надо сделать или хорошо бы сделать. Все путем, сказал я подбадривающе. Я бы уже запутался. Я же дебет-кредит путаю с деберт-скрикандовлем. Она мягко улыбнулась. С неба срываются снежинки с редкими каплями дождя. Поправила обеими руками широкополую шляпку с красной лентой. Пожалуй, произнесла она задумчиво, давно не была в Петербурге. В магазинах уже все поменялось. Я сказал провокационно. Думаю, Сюзанна Дроссельмейер слишком ГМ набожна, чтобы интересоваться тряпками. Она ответила дерзко. Женщины не интересуются тряпками только в случае, если эти тряпки – мужчины. Ох, ваше сиятельство, ваш язык так же остер, как и ваш меч. Она посмотрела на меня из-под лобья. Значит, я тупая? Не злите, барон, я знаю, мой меч не идет в сравнении с вашим. Даже не знаю, где вы все достаете, но у вас и зелья на любой случай, и меч, и дивные музыкальные артефакты. Воруете где-то? У меня нет тайн от моего финансового директора, заявил я торжественно. Она с сомнением смерила меня взглядом. Говорите, говорите, а я такая дура, возьму и поверю. Я умолк и всматривался в ее безукоризненно чистое лицо с идеально выверенными чертами, углами скул, челюсти, носа, идеальные пропорции глаз, длинные густые и пушистые ресницы, выразительно прочерченные брови. Она подождала моей нахальной реплики, а как может быть иначе, но я смотрел и со щемом в груди думал, что такая красавица, дочь влиятельного и богатого графа из могучей семьи, но вот пошла работать ко мне. Понятно, во имя победы суфражизма, но по всем общепринятым меркам унизила себя, опозорила род. «Что?» – спросила она наконец. «Что вы так смотрите, барон?» «Думаю», – признался я честно, – «чем могу вас отдарить, графиня?» «Сердце свое вам отдал безоговорочно, вы это знаете, но что вам моя сердечная четырехкамерная мышца, а вот бы чем-то для женщины заметным, чтобы и вы ощутили, и чтобы заткнулись те, кто осуждают вас за такую нужную победу над косностью для всего будущего России». Она мгновение смотрела непонимающе, потом, о чудо, на белоснежных щеках начал проступать легкий румянец, едва заметный, как рассвет ранней весной, но из-за серости окружающего мира видят и радуются ему все. Похоже, сама ощутила прилив крови к щекам, опустила голову и о чем-то сосредоточенно думает, после чего щеки снова стали безукоризненно алебастровыми, а взгляд вернул холодную и высокомерную надменность. «Барон», — произнесла она так отчетливо, что я вместо слова «барон» услышал слово «дурак», «вы, бароны, шуточки у вас какие-то баронские. Завтра нам нужно будет выехать пораньше. Если дороги за ночь занесет снегом, нам пробираться полдня, а то и больше. Поместье вашего отца, напомнил я, близ Петербурга, ехать далеко не придется. А мы уж как-то продеремся и по таким дорогам. Главное, чтобы отец понял, вы настоящим делом заняты. Она нахмурилась, надменно вздернула носик. Он в этом уверен. Тогда чего против? Работать, отрезала она, не женское дело. Так он считает, но я ему докажу. Со мной в одном автомобиле ехать отказалась, то ли не принято, то ли так у нее больше свободы бесконечно переходить из одного магазина в другой, для того и выезжает на пару часов раньше. Я согласился, только мысленно велел: Мата, сопроводи, если неприятности, разберись. Она сказала с четко прописанной иронией: будет сделано, шеф, как вы бережете свои кадры, но все равно мы вот-вот захватим мир. Тебя я берегу больше, сказал я, ты вообще мое солнышко. Шеф, я польщена, и буду к вам чуть милосерднее. Сюзанна уселась на заднее сиденье и, не закрывая дверцу, крикнула: не слишком отставайте, барон, дороги плохие, а ваш автомобиль слабее моего. С помощью Маты Хари я некоторое время следил за автомобилем Сюзанны. Антуан ведет уверенно, но осторожно, однако пару раз попал в такие ямы, прикрытые грязной водой, что пришлось вылезать и вытаскивать тросом, прицепив к стволам деревьев, а когда уже подъезжали к Петербургу, я задействовал и Шаляпина, пусть присматривают вдвоем, враг не дремлет, мне мой финансовый директор очень даже дорог. Когда наконец колеса их автомобиля ощутили под собой булыжную мостовую города, я распустил напряженные мышцы, как будто все это время сам вытаскивал автомобиль из ям. Сюзанна, сообщив Антуану, что еще полтора часа до встречи с родителем, изволила отправиться по ближайшим магазинам, даже не предупредив его, чтобы он не забывал о времени, а когда надо, вытаскивал ее даже силой. «Хорошо», – пробормотал я, – «теперь можно и мне». Прошелся по двору, отдал распоряжение, что и как делать, хотя народ и так знает, но нужно показать, что я здесь и все вижу, потом спустился в подвал. Моей двери никто не касался, хорошо, хотя я создал защиту, которую не взломать еще 100 лет, но хорошо, что никто и не пытался. Вошел, снова запер дверь именным ключом, настроенным на биометрическую систему аутентификации. Пузырь, что в данном случае не пузырь, а частица иномерного и даже иномерного пространства, абсолютно невидим в этом мире, только я, переходя на диапазон зрения пчел, вижу фиолетовые очертания. «Ну», — сказал с колотящимся сердцем, — «поехали». И хотя из дома на Невском уже сделал сюда этот шаг в 100 верст, но страшно. Мало ли что мозг уверяет насчет безопасности, но инстинкт, которому десятки миллионов лет, напоминает про кувшин, что повадился по воду ходить. Мгновенная потеря ориентации, но сразу же вытянутые пальцы рук уперлись в стену. Обернулся, там мой стол и мое кресло кабинета в доме на Невском. Надо подумать, как объяснять свое неожиданное появление слугам. Ну да ладно. Прибыл и все, причуда у меня такая, нечего у барина интересоваться, что и почему так делает. Вышел из кабинета, в коридоре тихо, только у лестницы наткнулся на дворецкого. Тот испуганно дернулся, глаза расширились, поспешно поклонился. «Ваше благородие, вольно», — бросил я через губу. «Как тут, мои родители довольны?» — он сказал торопливо. «Счастливы, а что делают сейчас?» — он кивнул в сторону окна. Ангелина Игнатьевна уговорила пройтись по магазинам. «В Петербурге многое поменялось с тех пор, ну, с тех...» «Прекрасно», — сказал я с удовлетворением. «Давно отбыли?» «Нет, совсем недавно. Ваше благородие могли встретить в воротах, прибудь чуть раньше». «Пусть гуляют», — сказал я благодушно, и пошел к выходу. У входной двери задержался у столика для визиток и писем. Там пара визиток от незнакомых мне личностей, у одной заломлен уголок, что значит, принес лично, и еще одно письмо. Распечатал, Горчаков сообщает, что его отец очень заинтересовался моими винтовками, потому поручил своему сыночку встретиться и предварительно обговорить, что я могу, что хочу, и какие смогу взять на себя обязательства. Сердце застучало чаще, Ну вот, клюнули, но слишком уж осторожничают, все еще не верит в возможности нищего барона из глубинки. Пройдут годы, пока поймут. Вообще-то не годы, уже через пару лет завершится эта восточная война, у нас названная Крымской, Россия примет позорный ультиматум, и тогда-то наступит всеобщее отрезвление. И мои винтовки понадобятся, еще как понадобятся, и все вдруг понадобится. Железные дороги, рудники с железной рудой, металлургические заводы, станкостроительные, да все понадобится, и догонять Европу придется очень-очень долго, она тоже не стоит на месте. Я быстро написал ответ, сказал Мате Хари, бросишь Горчакову-младшему, постарайся, чтобы никто из посторонних не видел, да и хорошо, чтобы он сам не увидел, а так, повернулся к столу, глядь, письмо от Ватбальского, выполню, ответила она бесстрастно, но придется повредить либо окно, либо дымоход, не лето, все закрыто, тебе бы только вредить человечеству, упрекнул я, подожди у входной двери, у них не так, как у нас, все время туды-сюды шмыгают, не прошло, сказала она равнодушно и добавила уже зловеще, все равно мы скоро захватим мир, ха-ха-ха. Сюзанна Дроссельмейер в полном восторге зашла уже в третий магазин, в самом деле ассортимент меняется стремительно, все хочется купить, тем более что зарплату ей Ватбальский положил высокую. Вот тут она и уезд отца, он же не дал ей ни полушки, а она накупит всякого и разного, без чего женщине не жить, не быть. Когда подошла к прилавку, прямо перед ней условно с потолка упал листок бумаги, сразу увидела размашистую надпись. «Сюзанна, отец выехал. Предлагаю принять у меня. Мои ушли на экскурсию по Новому Петербургу». Продавец посмотрел на нее несколько странно. Сюзанна смяла бумажку в ладони, сказала сконфуженно, в другой раз, отец зовет, ой, сказал продавец и посмотрел вверх испуганно, а не рано вам к нему, ему виднее, ответила Сюзанна автоматически, и только на улице сообразила, что он имел в виду. Антуан бодро выскочил из припаркованного у самого входа автомобиля и распахнул перед нею дверь, на Невский проспект, велела Сюзанна, садясь в авто, дом 96, я встретил Сюзанну вместо швейцара, подал руку, помогая взойти по мокрым ступенькам. Она спросила опасливым шепотом, «Твои точно не успеют вернуться? Я тебя так напугал своей тетей?» Спросил я, «Не боись, никто не помешает. А когда твой отец увидит дом, он поймет, что нищий барон уже не ко мне». Она улыбнулась, «Он видел этот дом, меня мама спрашивала, что у тебя есть и чем владеешь?» Я все сказала, они с отцом дважды проехались мимо, чуть шеи не посворачивали, а теперь увидит изнутри, сказал я, все путем, мы шли через роскошный холл, она бросила взгляд на стену с громадным портретом государя-императора, улыбнулась, отец такое одобрит, а когда увидит эти бумаги, его мнение о тебе подрастет, эти закладные, да где же они, я же точно их собрала, голос ее становился все растеряннее, остановилась, порылась в сумочке, не думал, что ее алебастровая кожа сумеет побледнеть, но побледнела, глаза стали шире, в них я увидел отчаяние. Я что, неужели забыла? Настолько обрадовалась, что пройдусь по магазинам. Сапожки купит, шепнула мне в ухо Мата Хари. Сапожки куплю, сказала Сюзанна, и забыла самое главное. Я насторожился. Закладные, дома забыла или в автомобиле, она сказала уже в отчаянии. Какая же я дура. Самое главное, из-за чего сюда приехала по такой ужасной дороге и в такую ужасную погоду. Я вздохнул, она права. Даже для нее было важнее передать документы отцу, чем прогулка по магазинам с модной одеждой. «Приготовила же!» — воскликнула она сокрушенно. «Хотела еще вчера положить в сумку, да передумала, чтобы не помять. Так и лежат сейчас на столе, стыд какой! Хорошо, я комнату заперла». Я вздохнул, поинтересовался, словно прямо сейчас не смотрю глазами дрона, как автомобиль ее отца уже миновал короткий отрезок проселочной дороги и въехал на выложенную брусчаткой. Отец когда прибудет, минут через 10-15 будет здесь, а то и раньше. Я пробормотал, Сюзанна, я покину вас на пару минут, я тоже кое-что забыл в кабинете, здесь, на Невском. Проходите в гостиную, слуги сейчас приготовят горячий кофе. Она не успела слова сказать, я повернулся и поспешно направился к лестнице, что ведет на третий этаж. Навстречу попалась служанка, я велел мчать вниз к моей гостье, напоить, накормить, усадить в мягкое кресло, в любой последовательности, но чтоб все было хорошо. Замок двери кабинета отщелкнулся по моей команде, я перешагнул порог, захлопнул за собой и задвинул засов, а сам быстро прошагал к незримому здесь пузырю, отодвинул книжную полку. Можно было бы послать за бумагами Матухари или Шаляпина, однако они в комнате Сюзанны, а пространственный пузырь в глубоком подвале на трех замках, выбраться смогу только я. Правда, это сейчас, потом что-то придумаю, дроны мои тайны не разболтают. Мгновенная потеря ориентации, тут же вышел в подвале особняка имения, сыро, пахнет плесенью, надо бы привести в порядок, но все потом, потом. Быстро добрался на второй этаж до комнаты Сюзанны. Ее замки тут же признали верховного хозяина. Я вбежал, все верно, тощая папка с закладными на середине стола. Быстро проверил, да, та самая, поспешил вниз, не забыв запереть за собой, и через пару минут выскочил из пузыря уже в доме на Невском. Сюзанна, убитая горем, сидит в гостиной, перед нею чашка с остывшим кофе и блюдце с нетронутым сахарным печеньем. «Ваше сиятельство», — сказал я церемонно, — «посмотрите на эту папку». «Не она ли? А меня прошу простить, надо распорядиться насчет ужина». Я выскочил в коридор в тот момент, когда она раскрыла папку, даже успел услышать ее полувскрик, разрезанный надвое тяжелой дверью, поспешил вниз.